4. Джейк звал его. От этого стрелок и проснулся. Вчера ночью он крепко-накрепко привязал парнишку к одному из ближайших кустов, и мальчик, наверное, испугался. И к тому же наверняка хотел есть. Судя по солнцу, было уже почти 9:30. «Зачем вы меня привязали?» — спросил Джейк с обидой, когда стрелок развязал тугой узел на попоне. «Я же не собирался от вас убегать». «Не собирался, а все-таки убежал». Стрелок улыбнулся, когда у парнишки вытянулось лицо. «Пришлось вставать и бежать за тобой. Ты ходил во сне». «Правда?» – недоверчиво переспросил Джейк. «Никогда раньше такого не де...» Стрелок кивнул, вытащил из кармана челюсть и поднес ее к лицу Джейка. Тот отпрянул, закрывшись руками. «Вот видишь?» – мальчик, смутившись, кивнул. «А что случилось?» «Сейчас у нас нет времени на разговоры. Мне нужно будет уйти, может быть, на весь день. Так что слушай меня, малыш, это важно. Если я не вернусь до заката...» На лице Джейка промелькнул страх. «Вы меня бросаете!» Стрелок только пристально посмотрел на него. «Нет», — сказал Джейк, — «кажется, нет. Если бы вы хотели меня бросить, вы давно бы меня бросили». «Ну вот видишь, ты сам все понимаешь. А теперь слушай и слушай внимательно. Сейчас я уйду, а ты останешься здесь. И никуда отсюда не уходи. Что бы ни случилось, не уходи с этой поляны. А если вдруг ты почувствуешь что-то странное, что-нибудь подозрительное, просто возьми эту кость и не выпускай из рук». Ненависть и отвращение на лице Джейка смешались с каким-то непонятным смущением. «Нет, я не смогу, не смогу». «Сможешь, придется смочь. И особенно после полудня. Это очень важно. Если придется взять кость, у тебя могут возникнуть всякие неприятные ощущения. Например, голова заболит или будет тошнить. Но это быстро пройдет. Ты понял?» «Да». «И ты сделаешь, как я сказал?» «Да». «Но зачем вам куда-то идти?» – всхлипнул Джейк. «Просто так нужно». Стрелок вновь уловил в глазах Джейка словно бы отблеск стали, завораживающий и загадочный, как рассказ мальчика про неведомый город, где дома так высоки, что их верхушки в прямом смысле слова скребут по небу. Мальчик напоминал ему даже не Кадберта, а Алана, еще одного его близкого друга. В отличие от шутника и задиры Кадберта, Алан был тихим и скромным, и на него всегда можно было положиться. И он ничего не боялся. «Хорошо», — сказал Джейк. Стрелок осторожно положил челюсть на землю рядом с остывшим кострищем. Она ухмылялась в высокой траве, точно какой-нибудь истлевшая ископаемая, которая снова увидела дневной свет после долгой и беспросветной ночи длиной в 5000 лет. Джейк старался на нее не смотреть. Лицо мальчика было бледным и несчастным. Стрелок даже подумал, может быть, усыпить паренька и расспросить его обо всем, что случилось с ним в круге камней, но потом рассудил, что он немногого этим добьется. Он и так уже знал, что дух из круга камней, вне всяких сомнений, демон и, вполне вероятно, оракул. Демон, лишенный формы и тела, бесплотная сексуальная аура, наделенная даром ясновидения. Ему вдруг подумалось не без язвинки. Уж не душа ли это Сильвии Питстон, той необъятной толстухи, чье мелочное торгашество религиозными откровениями и привело к столь трагичной развязке в Талле? Но нет, это не Сильвия. Камни круга дышали древностью. Они ограждали обиталище демона, обозначенное задолго до начала истории этого мира. Существо в круге древнее и коварное. Но стрелок знал, как говорить с оракулом, и был уверен, что мальчику не придется воспользоваться костяным мойо, оберегом. Голос и разум пророчицы будут заняты им, стрелком, более чем. А ему нужно выведать кое-что, несмотря на весь риск. А риск был и немалый. И все-таки ради Джейка, ради себя самого, ему нужно было добыть эти сведения. Во что бы то ни стало. Стрелок открыл свой кисет и, порывшись в табаке, достал крошечный предмет, завернутый в обрывок белой бумаги. Он покатал его в пальцах, которых уже очень скоро не будет, и рассеянно взглянул на небо. Потом развернул бумажку и извлек содержимое. Маленькую белую таблетку с пообтершимися за годы странствий краями. Джек с любопытством взглянул на нее. «Это что?» Стрелок издал короткий смешок. «Кварт часто рассказывал нам легенду о том, как древние боги решили поссать над пустыней, и так получился мескалин». Джейк озадаченно нахмурился. «Это такое снадобье», — пояснил Стрелок. «Но не из тех, которые усыпляют, а такое, которое, наоборот, взбадривает. Ненадолго». «Как ЛСД», — сказал мальчик, и его взгляд снова стал озадаченным. «А что это?» — спросил Стрелок. «Я не знаю», — ответил Джек. «Просто слово всплыло. Это, наверное, оттуда. Ну, вы понимаете, оттуда, что было раньше». Стрелок кивнул, но все-таки он сомневался. Он никогда не слыхал, чтобы мескалин называли ЛСД. Этого не было даже в древних книгах Мартена. «А это вам не повредит?» — спросил Джек. «До сих пор не вредило». Уклончиво отозвался Стрелок и понял сам, что его ответ прозвучал не особенно убедительно. «Мне это не нравится. Не бери в голову». Стрелок опустился на корточки, отхлебнул воды из бурдюка и проглотил таблетку. Как всегда, реакция наступила мгновенно. Рот, казалось, переполнился слюной. Стрелок уселся перед потухшим костром. «А когда эта таблетка подействует?» – спросил Джейк. «Не сразу». «Помолчи пока, ладно?» И Джейк замолчал. Он сидел тихо, и только в его напряженном взгляде читалось неприкрытое подозрение, пока он наблюдал, как Стрелок совершает свой неспешный ритуал. Чистит револьверы. Стрелок убрал револьверы в кобуры. «Сними рубашку, Джейк, и дай ее мне». Джейк с явной неохотой, может быть, он стеснялся своих выпирающих ребер, стянул через голову выленившую рубашку и протянул ее Роланду. Стрелок достал иголку, которую всегда носил при себе в боковом шве джинсов, потом нитки из пустой ячейки в патронташе и принялся зашивать длинную прореху на рукаве рубашки. Потом он вернул рубаху Джейку и тут же почувствовал, что мескалин начинает действовать. Желудок стянуло, а все тело как будто свело судорогой. «Мне пора», — сказал он, поднимаясь на ноги. Мальчик тоже приподнялся. По его лицу прошла тень беспокойства, а потом он сел обратно. «Вы там поосторожнее», — сказал он. «Пожалуйста». «Не забывай про челюсть». Проходя мимо, Стрелок положил руку на голову Джейку и потрепал его по светлым, цвета созревающей кукурузы, волосам. Испугавшись собственного порыва, Стрелок коротко хохотнул. Джейк смотрел ему вслед с тревожной улыбкой. Смотрел, пока Стрелок не скрылся из виду в сплетении ив.